все-таки дитя слон не унимался. Он спрашивал обо всем, что видел. Что это? Слышал. Как это? Чувствовал. Ой, зачем это? Нюхал. А почему? Трогал. А все его тетки и дяди легали его за это. Легали. А то еще и тумаков отвешивали. Как бы тебе такое понравилось, мой малыш? И все-таки слоненок продолжал спрашивать и непременно все хотел знать. Я хочу знать. Нет, уходи. Надоел. Почему, когда темно, почему не увидишь ничего? Почему ни вверху и ни внизу? Почему? Объясните кто-нибудь, что к чему? А потому тебе уже говорили. И вот однажды в одно чудное ясное утро, когда праздновалось приближение весны, любознательный дитя-слон, а попросту говоря, слоненок, стал, как обычно, задавать много-много-много вопросов и, между прочим, спросил: что ест крокодил за обедом? За обедом. Что? И ты знаешь, мой малыш, что он ест? Все взрослые закричали на него. Точнее сказать, зашипели. Долго легали в наказание за такое любопытство. А потом тетки и дяди перестали его наказывать, наверное, потому что устали. Прошу вас, полегче. А ты, а разве ты не знал, дружок, что наказывать какого-нибудь ребенка – это ужасно тяжелая работа? Не знал? Нет? Вот теперь знай. И не заставляй, пожалуйста, меня заниматься этим. Так вот, когда они устали его наказывать, слоненок увидел на колючем кусте, подожди немного, птицу колокола. Колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу! Что? Опять досталось? Мой отец легал меня, и моя мать легала меня. Все мои тетки и дяди легали меня. Ого! То-то они утомились с тобой! Они легали меня за мое любопытство. И все-таки мне очень хотелось бы знать, что ест крокодил за обедом. Колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу! Ступай к берегам большой серо-зеленой болотистой реки Лим-по-по! Лим-по-по? Да, реки Лим-по-по, обсаженной деревьями, от которых получается лихорадка. Там ты все и узнаешь. Лим-по-по, лим-по-по, не пройти, дружок, ни вдоль, ни по, и ни по. Дело даже не в болотах, просто по, просто по. Потому что такова лим-по-по, лим-по-по. В той болотистой реке лим-по-по, лим-по-по. Отдыхают на воде гип-по-по, гип-по-по. Они вовсе не устали, просто по, просто по. Потому что такова лим-по-по, лим-по-по. Потому что ласкова лим-по-по. И вот на следующее утро, когда празднество по случаю наступления весны кончилось, любознательный дитя-слон, он же слоненок, набрал 100 пудов бананов, мелких, с красной кожей. Вы только поглядите на него! 100 пудов сахарного тростника, длинного с темной корой. Да уж, аппетит у племянничка на зависть. Маленький, а уж жорливый. И 17 дынь зеленых, хрупких. 18-ю не тронь, не бери, положи на место. Нет. Что? Положи, сказал. И сказал своим дорогим родственникам: дыню положи. Ну, пожалуйста. Прощайте. Я пойду к большой серо-зеленой болотистой реке Лимпопо, обсаженной деревьями, от которых получается лихорадка. И там узнаю, что крокодил ест за обед. Вот. Мало ему моего болота. А давай ему саму Лимпопо. Что? Ты дыню положил? Да положил я, положил. Я не видел. Вон он. Вот положил? Лежит. Положил? Вот дыня. А может, пусть и 17-ю положит, а? Куда ему столько? Положи дыню. Да уж. Положи, сказал. Достался племянничек. Шкура в пятку. А мне его жалко. Вдруг случится чего? Не бойся, он отпочемукается. И его родственники снова стали его легать и даже отвешивать тумаков, исключительно для того, чтобы пожелать ему счастья. Хотя дитя-слон, а попросту говоря слоненок, вежливо просил их прекратить все эти пожелания. Затем он ушел. Где же ты, моя Лимпопо? Где же ты, моя Лимпопо? Ты зеленая вода, Лимпопо, Лимпопо. Плещет ласковой волной, ты все по, да все по, все по бережку, ты знай, это по, это по. Потому что такова Лимпопо, Лимпопо. В той болотистой реке Лимпопо, Лимпопо. Отдыхает на воде Гипопо, Гипопо. Они вовсе не устали, просто по, просто по. Потому что такова Лимпопо, Лимпопо. Потому что ласковая.